Глава 43. Эпилог. Альха брела по Северградской крепости, уставившись себе под ноги. Никого вокруг она не замечала. Зато ее сразу заметил Хухля, обрадовался и припустил следом. «Волчица! Стой! Я тебя ищу, а ты вон где бродишь». Хухля был радостен, возбужден и желал присоединить к своему веселью весь мир. «Ты представляешь? Уже больше 1000 подписчиков по всему Средиземью. Первая же новость моей социальной сети поставила на уши всю высокородную общественность. Князь Верес, новый вождь Союза Севера, просто герой дня. А больше всего люди заваливают вопросами про платежный строй». «Хухля, ты молодец!» – деревянным голосом похвалила Альха. Заставить себя разделить его радость она была не в силах. «Еще бы!» Хухля сиял, не замечая ее подавленности. А больше всего подписчики спорят, насколько выгодным окажется для князя его проект. Многие считают, что благодаря своему пласту князь сравняется с богатством самим ханом. А? Ты сама как думаешь? Хухлик, извини, мне не до того сейчас. Альха тяжело вздохнула. Поговори лучше с самим князем. А ведь ты права. Попрошу князя ответить на вопросы подписчиков. Он и сам должен быть в этом заинтересован. Окрыленный новой идеей, Хухля хотел уже мчаться, разыскивать князя. Но сообразил уточнить. Волчица, а где князя искать? Можешь подождать здесь. Обещал скоро сюда прийти. Ефим стоял на крепостной стене. Взгляд его блуждал по окрестным лесам. «Ты знаешь, Прохор?» — сказал он своему товарищу. «А я был уверен, что здесь Ваську встречу. По всему так и должно было выйти», — согласился Прохор. «Леха говорил, а ему писарь замковый рассказывал, кого призывали по осени, те в роту вепрь попадали. Надо поговорить, вон хотя бы с сотниками. А то давай княжну попросим разузнать. Она тут всюду вхожа и нам чай не откажет». Альху окрикнул знакомый голос. Она обернулась и обрадовалась. «Ясень, леший тебя закрути. Как ты здесь оказался?» Она заулыбалась и позволила старшему порученцу себя обнять. «Познакомься, Альха», — сказал Ясень. «Это Миха из медвежьего племени. Он научил нас передавать нефриловый посыл по воде». Альха посмотрела на молодого парня в одежде из выделанных шкур. Он и впрямь по оборотню был медведем. «Да, уже наслышано. Рада знакомству. А вот познакомьтесь, это Хухля, тот, кто изобрел социальную сеть. Безводной передачи посыла, полагая, он бы 1000 подписчиков так быстро не набрал. И я рад». Миха пожал Хухле руку и перевел взгляд на Альху. «Тоже о тебе наслышан. Ясень мне все уши прожужжал. Мол, Альха у нас то, да Альха у нас все». «Да ладно!» Альха немного смутилась, но ей было приятно убедиться, что Ясень не помнил все это время. К ним подошли Ефим и Прохор. Они остановились в нескольких шагах, вежливо дожидаясь, когда на них обратят внимание. «Ой, а вот те матерые дядьки, что спасли меня на Ойсбургском базаре. Знакомьтесь!» Альха представила Ефима и Прохора, Хухле, Ясеню и Михе. После обмена рукопожатиями Ефим обратился к Альхе. «Послушай, дочка, я надеялся в роте вепре найти своего сынишку, Ваську. Тебе случаем про такого ничего не известно?» «Так вы Васин отец?» Она потрясенно смотрела на Ефима. «А ты с ним встречалась?» «Встречалась и не раз». Ефим с не меньшим потрясением выслушал ее рассказ, как она познакомилась с Васей, как потом он дважды со своей десяткой ее выручал. «Так это получается...» Не удержавшись, перебил ее рассказ Прохор. «Васька, тебя в Ойсбурге в тот же день видел, что и мы?» «Получается так», — подтвердила пораженная Альха. «Вы же с ним буквально чуть разминулись». «Тот я тогда на реке его чуял», — сокрушается Ефим. «Как же нас судьба-то разводит? Я ведь с ним и попрощаться не успел. Трое лисов прямо с делянки забрали. Совсем, кстати, недалеко отсюда». «Трое лисов?» — удивляться пришел черед для Ясеня. «Ну, самих лисов мы не видели. Только следы», — Ефим пожал плечами. «А никто они, ни как их звать нам неизвестно». «Ну, положим, как их звать известно», — поправил Ефима, подошедший к ним бывший заставник. «Дядя Леша!» — обрадовался Альха старому наставнику, что помогал ей обрести двуцветный образ на запястье. «А вы-то откуда про лисов знаете?» «Мне бы не знать», — хмыкнул воин. «Гаврила Михайлович как-никак там при заимке писарем штаны протирает. Он говорил, что мальчишек к ним трое лисов приводили. Дрола, Мигул и Фидол. Вот уж тесен мир», — Ясень потер переносицу. «Не знаю, как вы расцените новость, но двое из троих сегодня умерли. Один был виновен в смерти нашего товарища, а другой был кровником Михи». Дрола спешил с хорошими новостями. Лисий бог внял его молитвам, и у лисов теперь будет своя земля. Его мечта осуществится. У него будет свой дом, где он сможет провести старость. Дрола пока не собирался совсем оставлять кочевую жизнь, но сыновьям пора заводить семьи. Пойдут внуки, кому как не деду озаботиться их воспитанием. Его внуки не будут кочевать, они станут землевладельцами. Он это решил для себя твердо. Уже подходя к их лесной, устроенной особняком стоянке, он почувствовал тягучее затишье. Неужели его непоседливые сыновья ослушались и опять сорвались куда-то? Но нет. Вот вьется дымок от костра, их кони на месте. А вот и оба его сына. Тихие и умиротворенные, какими никогда не были при жизни. Их с детства нельзя было оставлять друг с другом наедине. Сразу находился повод для ссоры. Если и могло их что-то заставить забыть о вечных распрях, то только сказки про хитрого лиса. Эти сказки они могли слушать сколько угодно. Дролла спешился с коня и подошел к сыновьям. Судьба распорядилась потрясающей точностью. точностью, назначив каждому смерть в соответствии с его нравом. Фидол был скрытен и себе на уме, не выпускал наружу свои чувства. Он получил едва заметный укол острого меча. Даже крови почти не вытекло. Амигул был порывист, как говорят, душа нараспашку. Распахнули ему душу, рассекли грудь двуручным топором. От страшной раны обнажились осколки ребер. Вот и все. Никогда больше не будут они ругаться и ссориться. А слушать отныне будут, не перебивая, как слушали детьми. Дролла уселся на землю рядом, уложил их голову себе на колени и стал рассказывать их любимую сказку про то, как хитрый лис обманул волка и медведя. «Мне судьба тех лисов безразлична», — Ефим только отмахнулся. «Про Ваську моего кто-нибудь что-то слышал? Его мангусты вчера пленили», — Альха помрачнела. Она указала на новых подошедших. «Вот эти ребята из его десятки. Короток, Вершок, Бобры и братья Цапли. Они вам лучше расскажут». Вытолкнутый товарищами вперед жутко смущающийся Короток уже открыл было рот, чтобы начать рассказ о том, как их десятник попал в плен, когда раздался негромкий властный голос. «По какому поводу собрание?» Все обернулись и посмотрели на князя Вереса. Макарка оперся локтем о землю и, морщась от боли в затекших связанных запястьях, с трудом принял сидячее положение. Он привычно уже глянул на Васю, убедился, что тот дышит, едва слышным дыханием человека, спящего под заклятием заморозки, и тихо окликнул Акима. «Аким, ты там как?» Аким заворочился, перевалился на другой бок лицом к Макару. «Жив пока, только замерз сильно». Они все трое лежали на каком-то хвойном настиле. Им кинули несколько старых шкур, но парни шкурами укрыли Васю. Ему нужнее. В воздухе пахло приближающейся весной. Однако лежать неподвижно под открытым небом было очень холодно. Впрочем, они были в равных условиях вместе с остальными ранеными из войска Змеиной Петли, лежащими здесь же рядом, в срединной части, на скорую руку разбитого походного лагеря. Макар попытался разогреть тело упражнениями. Стерегущий их страж посмотрел на него недовольно, но промолчал. Макар, как и Аким, не знал, чем закончился штурм крепости. Был в отключке все это время. Но догадаться, что крепость устояла, было нетрудно. Стяг вепря по-прежнему реял над стенами, и с этого места был прекрасно виден. «Акима!» — снова шепнул Макар. «Смотри-ка, сюда люди идут». Аким, кряхтя, нехотя задвигался и тоже уселся. «Так это ж наши!» — возбужденно зашептал он. «Гляди, Макар, там наши! А еще Ольха, Вепрь, Сотник Куч». «О, и даже князь! Слышь, Макарка, мне писарь картинку на нефриле показывал. Точно князь Верес. А еще Васькин отец с ними, и дядька Прохор». На Макаркин лоб наползала морщина сомнения. «Морока нефрильная. Нам это не мерещится? Вообще-то ты прав. Вепрь, Куч, княжна — это бы еще куда ни шло. Я даже готов допустить вероятность присутствия здесь князя Вереса. Но там еще и человек с медведем-оборотнем. А это уж точно перебор». «Не, это Морок». Аким устало откинулся на спину. «Расслабься, Макар. Будем считать это коллективным глюком». Полковнику Токамону пришлось лично выйти навстречу пришедшим. «Приветствую князя Вереса, атмана Вепря и всех остальных», — сказал он ровным голосом. «Чем обязан?» Странная делегация остановилась в нескольких шагах от стражи, не пересекая невидимой границы лагеря. Полковник ожидающе смотрел на князя, но вперед неожиданно выступил маленького роста боец из мышиного народа. Он протянул раскрытую руку, показывая очень крупный нефриловый камень. «Вот», — сказал он. «Что это?» — недовольно спросил Токамон. «Голубиное яйцо. Осень — ценный камень», — пояснил мышонок. «Это за нас их. Насколько я понял, он предлагает вам выкуп, полковник», — с усмешкой сообщил князь. «У вас трое пленных парней. Зачем они вам?» «Они подняли мятеж среди местных, выступили против хана с оружием в руках». Полковник глядел на князя из-под лобья. «И предстанут перед ханским судом». «Одумайтесь, Токамон», — попытался вразумить полковника князь. «Что, по-вашему, скажет хан, когда узнает, что вас на голову разбил паренек первого года службы, едва дослужившийся до десятника? Я не буду выгораживать себя перед ханом. И мятежников я вам не выдам. Ни за какие деньги», — упрямо сказал полковник. «Полковник, вперед!» — выступил Ефим. «Один из тех парней — мой сын. Стоит ли наказывать его за то, что вы узнали об отмене приказа слишком поздно? Я даю вам слово атмана, что об этих бойцах позабочусь как о своих собственных. Но их дальнейшую судьбу решать не мне», — жестко ответил Токамон и уже мягче добавил, глядя на Ефима. «Им ведь еще служить и служить, а с таким чувством самосохранения, как у них, не лучше ли будет им за счет Азума прокатиться по миру, посмотреть дальние города, чем опять вставать в строй и подставлять грудь под копья и стрелы. Это я вам говорю как отец отцу. А князь Верес, я уверен, замолвит за них перед ханом свое слово. И не менее уверен, что хан князю не откажет». «В этих словах есть смысл», — нехотя согласился князь. Он уже понял, что полковник не изменит решение, какие бы доводы ему ни приводили. А приказать ему он не мог. Горькая насмешка судьбы. Он одержал большую победу и вернул Северград. Его провозгласили вожаком нового альянса, но он оставался бессилен перед упрямым полковником союзного войска. «Ефим, я обещаю, что поговорю с ханом в ближайшее время». Ефим опустил голову и молчал. Что ему оставалось? Попытаться освободить Ваську в одиночку? Или того хуже? Ему на помощь кинется Прохор, а может и еще кто-то? Ваську все равно не отобьют, а ждет их либо смерть, либо острог. Все остальные молчали, будто ожидая от Ефима какого-то решения. Но не было у Ефима другого решения. Один только Короток вдруг схватил полковника за руку, и прежде чем тот успел ее отдернуть, вложил в нее камень. «Ты пообещал, полковник. Не забудь, ты пообещал о них позаботиться». В глубочайшем наведенном нефриловом сне Вася был далек от происходящего. Он крепко спал и опять видел то, что не давало ему время от времени покоя по ночам. Только на этот раз он провалился в этот набивший оскомину сон еще глубже, и кроме тоскливого березового леса, увидел то, что этому лесу предшествовало. В этом странном сне его почему-то звали не Васей, а Андреем, но как это часто бывает во снах, странным ему это не казалось. Андрей привычно пощелкал мышкой, сворачивая окна мессенджеров и страниц соцсетей. Неотвеченных писем и сообщений не осталось. В онлайне не светился ни один из тех, с кем он захотел бы уйти на часок-другой в переписку. Часы в правом нижнем углу экрана показывали 22:17. Время детское, спать не ляжешь, надо себя чем-то занять. Уже собираясь захлопнуть крышку ноутбука, он задержал взгляд на рекламном баннере сетевой игры с изображением брутального демона. Вслед за демоном в баннерном окошке проявился белокурый рыцарь с всплывающим призывом: «Пройди сквозь ад». Андрей невесело усмехнулся. Если он сейчас не возьмет водки, чтобы догнаться, то ему ад будет обеспечен сегодня, а если возьмет, то, учитывая объем уже выпитого, ад будет завтра. А кто виноват? Сам виноват. Накидался раньше времени. Теперь, если больше не пить, уснуть он не сможет. Проверено. А чтобы гарантированно уснуть, придется брать не меньше чекушки. А 250 лягут на 2 литра пива так, что похмелюга будет аховая. И какое из двух зол окажется меньшим? Понятно какое. Бессонная ночь, сопровождаемая сушняком, неутоляемым никакими объемами воды, казалась хуже. Потому что ночь уже на носу, а до завтрашнего похмелья еще надо дожить. И все же его затуманенное алкогольными испарениями и потому раскрепощенное сознание заставляло разум искать иные окольные пути. К примеру, водки взять, конечно, придется. Тут уж никак. Но в довесок хорошая прогулка по морозцу разгонит излишек алкоголя в крови. И тогда, глядишь, завтра болеть так уж сильно не придется. Идея показалась приемлемой и даже здравой. Андрей подумал, что прогуляться лучше подольше, а следовательно подальше. Он взял старый рюкзачок, бросил в него коробок спичек и несколько газет. А что, пойти погулять и костерок не развести? Закинул следом подсохшую хлебную четвертинку и отысканную на дальней полке холодильника рыбную консерву. Железная кружка и ложка в кармашке рюкзачка хранились на постоянной основе. Андрей лишь похлопал на всякий случай по карману, услышал характерное бряканье и убедился, что универсальные столовые приборы на месте. Свитер с высоким воротом, шарф, шапка, зимняя обувь, теплый пуховик, перчатки в кармане. Запер квартиру и сбежал по ступеням. Погода его приятно удивила. Всяк русский человек знает, когда идет снег, тепло. Снежинки крутились в праздничном вальсе. Андрей заспешил к магазину. Уложившись в 3 минуты, прикупил чекушку и уложил в рюкзак. Можно в путь. Быстро миновал 5-этажки и, хрустя снегом под ногами, потопал по освещенной улице частного сектора. Сейчас улица была пуста. В теплом фонарном свете вальсирующее снежное кружево обрело завораживающую глубину. Андрей не удержался, остановился, скинул с плеча рюкзачок, достал бутылочку, откупорил и глотнул прямо из горлышка. Убирать бутылку обратно не пожелал и уложил ее в карман пуховика. Закурил, смачно выпустил струю дыма и пошел дальше. Бодрым шагом дотопал до заснеженного пруда. Любители зимней рыбалки наторили гусеницами снегоходов и утрамбовали валенками хорошую тропу. Сейчас еще можно было отменить прогулку, развернуться и пойти домой, но часть разума, отвечающая за рачительность, тут же воспротивилась. Зря, что ли, собирал и тащил рюкзак. Другая часть, следящая за исполнением принятых решений, тоже в долгу не осталась. Коли уж решил идти гулять, то надо идти. Андрей ступил на тропу и пошел по ровному полю зимнего пруда. На открытом просторе сразу завыл, закружил холодный ветер, забрасывая в лицо колючую снежную крупу. После фонарей с их уютным теплым электрическим светом, неверный свет луны погрузил снежную пустыню во мрак. Температура будто сразу упала на несколько градусов. Впрочем, может, и на самом деле упала. Андрей снова остановился, приложился к горлышку и закурил новую сигарету. Чтобы разогнать окружающее стылое уныние, хотел было запеть песню про мороз, но одумался. На таком холоде не равен час застудишься. Однако песня накрепко засела в сознании, и один куплет все-таки пропел, а потом пропел еще один. Сам не заметил, как дошел до небольшого острова. Андрей знал, что дров здесь не найти. Летом купаться и загорать на островок на лодках приплывает много народу и подбирает все, что может гореть. Сейчас здесь и подавно искать нечего. Рыбацкая тропа перед островом сворачивала влево, в сторону ближайшего берега, и Андрей, минуя остров, двинулся дальше. Не дойдя до берега нескольких метров, тропа снова сворачивала и уходила вглубь пруда. Однако блуждать рыбацкими тропами Андрей не собирался. Ему нужно было на берег. Место в самый раз. Глухой лес, никакого жилья, никаких дорог. Одно плохо. Сплошь один березняк. Сосен всегда можно насшибать сухих сучьев на костерок. Но идти куда-то вглубь леса, проваливаясь по колено в снег, Андрей посчитал непрактичным. Нашел поваленную березу и решил остановиться здесь. Зная, что березовые сучья, покрытые лишайником, будут гореть очень плохо, надрал с поваленного ствола побольше коры. Вытоптал в снегу площадку площадку для костра и запалил кору. По мере того, как кора разгоралась, подкладывал сверху условно сухие, а на деле сыроватые ветки. Провозившись минут 20 и еще не раз ободрав кору с дерева, Андрей все же получил чахлый чадящий костерок и решил этим удовлетвориться. Кипятить чай он не собирался, а для антуража достаточно и этого. Набулькав железную кружку водки, достал хлеб, вскрыл консерву, привалился спиной к рядом стоящему дереву, кинув под зад опустевший рюкзак. Сильно замерзшая водка стала маслянистой, но приятнее пить ее от этого не стало. Только еще сильнее проявился жесткий вкус технического спирта, из которого ее намешали. Положил на хлеб какую-то рыбную мешанину из консервной банки, закусил, консерва оказалась невкусной. Выпил еще, и чтобы забить неприятное послевкусие, снова закурил. Мороз окреп еще больше. Костерок тепла почти не давал, но Андрею было лень шевелиться. Он сидел, прислонившись к стволу березы. В одной руке зажженная сигарета, в другой кружка с водкой. Веки смежались с медленной неумолимостью стронувшегося оползня. Он закрыл глаза и уснул, как ему показалось, всего на несколько мгновений. Но тем больше его потрясло и ужаснуло пробуждение. Андрей испытал какой-то всеохватный страх, что вскочил на ноги. Он завертел головой, пытаясь понять, что его так напугало. Он чувствовал, что что-то не так, но никак не мог сообразить, что же именно. Как бы невелика была нарастающая паника, когда он глянул вниз под ноги, от увиденного испугался еще больше, потому что он увидел свое собственное тело. Тело, привалившееся к дереву, синеющее, переставшее дышать, переставшее переплавлять в воду падавшие на него снежинки. Теперь он понял, что не так. У него больше не было тела. Андрей метался вокруг коченеющей плоти, пытался растормошить, поднять, разбудить, закричать, сделать хоть что-то. Но сделать ничего не мог. Он был бестелесен. «Неужели я умер?» — в его сознании бился вопрос. «Но ведь я жив? Что же мне теперь делать?»